Вернувшись обратно, я заметил в его глазах явное облегчение. «Что они сказали?» — спросил он. «Кто?» «Те, кто отдали паспорт. Обычно там мне всегда что-то говорили или думали». «Они сказали счастливого пути, Наум Лазаревич». По дороге я заглянул в паспорт старика. «Счастливого пути?» — проговорил старик. «Знали бы они, к кому я еду. Сам я из города Барановичи. Вы слышали о городе Барановичи?» Я кивнул. «Я слышал о городе Барановичи. Так вот, худо-бедно жила семья. Сам я бухгалтер, жена умерла, осталась дочь. Что вам сказать? Девочка-красавица. Это не я говорю, люди говорят. Вся в покойницу жену, пусть земля ей будет пухом. Словом, девочка вышла замуж за инженера. Хороший с виду парень, еврей. Родители врачи. И взбрело ему в голову уехать. Что? Куда? Хорошая квартира, 3 комнаты. И я при детях. Нет, поехали. Поднял всю свою межпуху. Все ходят ко мне, уговаривают. Я стою, как крепость на Волге. Куда? Зачем? Словом, они уехали без меня. Вывезли все, 4 контейнера. Дома остались голые стены. На нервной почве у меня отнялись ноги, и я пересел на костыли. Сами понимаете, то удобство. Словом, через 2 года получаю от дочери письмо за письмом. «Папа, приезжай, я не могу без тебя». Оказывается, тот босяк ее бросил с ребенком. Как вам это нравится? Я сказал, что это мне не нравится. «А какому отцу это понравится?» — горячо воскликнул Наум Лазаревич. «Я вам скажу, что в Барановичах евреям было неплохо, честно, было неплохо. Конечно, не то, что до войны. До войны там вообще лускаешь семечки, попадешь в еврея. Но и после было неплохо. Конечно, было, было, что и говорить. А где не было? Еврей есть еврей, и жить он должен там, куда мы плывем, головой, я понимаю. Но я же привык к Барановичам. А тут история с этим негодяем, ее мужем, ее бывшим мужем, простите меня. Так вот, я поднялся и поехал. Но вы едете в гости». «Как? Какие гости? Кто вам сказал, что я еду в гости?» «Это я так, чтобы не затевать волокиту с постоянным выездом. Там же черт ноги сломит, а я один, на костылях, продал телевизор, холодильник. Я знаю, собрал какие-то деньги, и вот еду с одним рюкзаком». «А как же мебель, квартира?» — проговорил я. «Какая мебель? Этот мерзавец, ее муж, всю вывез. Я спал на раскладушке, а квартира? Какая там квартира, халупа?» Он лукаво засмеялся. «Так, может, и дочь не красавица?» — съязвил я. «О, нет!» — воскликнул старик. «Сами увидите, она меня встречает. Глаз оторвать нельзя, это я вам говорю. Приеду, получу гражданство, получу инвалидность. Говорят, участников войны там тоже не обижают. А главное, рядом дочь, сами понимаете». Что-то жалкое было в облике этого кроткого, беспомощного старика. Для чего он мне врал про квартиру? Мелочь, возможно. Только он был так напуган всем, так растерян, бедняга, у которого жизнь в самом конце пошла кувырком. И дочь наверняка кривая, косая, что и говорить. Простая история. Как ни странно, я за все время пребывания на земле обетованной редко встречал людей с особо трагическими изломами судьбы. Я имею в виду Алию 70-х-80-х годов. Многих привела сюда бытовая, простая подоплека, хотя каждый из них считал свою судьбу особо трагической. Это настораживало, заставляло размышлять. В повседневной нашей жизни происходит какой-то незаметный для постороннего глаза слом, который гонит людей в неизвестность, заставляет бросить все и уехать. Евреи едут в Израиль из Аргентины, Бразилии, Эфиопии, Румынии, Польши, даже из Америки. Но больше всего из Советского Союза. Почему? Какой микроб появился в нашем напряженном воздухе? Или он был всегда, только мы привыкли и не замечали? Я еще вернусь к этой теме. Она не так проста, как кажется, и дело тут не в пасконном всемирном антисемитизме. Широкая панорама города, разбросанного на высоких холмах, стремительно складывалась точно гигантский зеленый веер, одновременно вытягивая в натуральную величину портовое сооружение. Паром причаливал к берегу. За оградой на втором этаже морского вокзала под бело-голубым флагом толпились встречающие, смазанные расстоянием в одно многоликое лицо. Лицо это смеялось, что-то кричало десятком голосов, но расстояние доносило лишь общий гул. Убежденный, что первым среди общей массы я увижу своего любимого племянника Леньку, я пристально вглядывался в ограду и увидел его, худого, длиннющего. Я не мог не узнать его. Закрепили корабельные канаты, со скрежетом навели ребристый мост, и паром из отдельного независимого мирка стал продолжением земли людей. Гуськом, точно ребятишки на прогулке, пассажиры сошли по сходням на берег. Так буднично мои ноги ступили на асфальт земли обетованной. Обыкновенный морской вокзал средней руки, без особых архитектурных излишеств. Поднимаясь на второй этаж, я увидел, как из чрева парома один за другим выкатываются автомобили с транзитными советскими номерами. Где-то среди них следовал и мой ночной кормилец. Да вот он, в приземистом желтом ягуаре. И впрямь в такой машине не особенно покувыркаешься. Зато какое наслаждение ехать! Оборотистые люди, думал я, входя под крышу вокзала. Разбогатев в Союзе, они ринулись на глубину. Что им мессианская идея возрождения национального государства, веками гонимого народа? Что им вообще какие-то нравственные и моральные принципы? Слова, слова, слова. А дела? Вот они, в сверкающем ягуаре. Полно, просто я завидую тому цыгану или незнакомому кооператору из Харькова. Люди без особых комплексов, они знают свое дело и всегда будут в порядке. Не то что я, рефлексирующий, нежнокожий, выбравший профессии сидения за письменным столом. Впрочем, нет. Ведь и я мог, засучив рукава, работать и таксистом, и проводником поезда, и администратором универмага, и архивистом. Мог же. У меня была цель — написать роман. И я написал. Таксопарк, поезд, универмаг, архив. И еще не одну книгу высидел я за тем самым письменным столом после праведных трудов. Значит, мог бы стать и бизнесменом, и кооператором. Мог бы принять сейчас землю своих предков в сверкающем лимузине, с бабой, обедать в ресторане Каплана на Дизенгоф, где за кусок мяса отваливают до 50 шекелей. Мог бы. Нет, не мог бы. Не получится. Каждому свое. А главное, слесарю слесарево. И не следует завидовать. Кстати, еще неизвестно, кто больше нужен сейчас этой древней стране. Я со своей пишущей машинкой или те ребята, вырулившие к воротам порта на своих ягуарах и Вольво, пригнанных не из Швеции, а из России. Нет, не так. Я не знаю, потеряет ли Россия от того, что я, к примеру, увезу с собой свою пишущую машинку, если таможенник даст добро. А то, что из России уезжают оборотистые ребята, думаю, наверняка потеряет. А если им таможня не даст добро, они таможню купят».